Глава 19. «Ты маленькая негодяйка», — шептал Самохин между жаркими влажными поцелуями. «Это еще почему? Нельзя так бессовестно испытывать мое терпение. Нельзя так долго оставлять меня без тебя», — нагло парировал Маша, развязывая узел полотенца у Димы на поясе. Он замер, когда ее ладошка решительно скользнула вниз и осторожно сжала эрогированный член, а после набросился на Машку, как оголодавший. Да такой он и был, по большому счету. Одного раза с ней Самохину было совершенно недостаточно, а больше? Больше он просто не мог себе позволить. Она же девочка. Была. И от этого тоже башню сносила. Никогда не думал, что это будет так для него важно. Он же современный, прогрессивный мужик. А вот как, оказывается, память предков работает. Раздел ее, скользнул твердыми пальцами по настороженно сжавшимся ярко-розовым соскам. Прижался губами к россыпи веснушек над левой грудью. А Маша тоже не пасовала. Гладила его спину, издавала какие-то совершенно волшебные грудные звуки. Так кошки мурчат в ожидании ласки. Прижал Машу к стене, подхватил под попку так, чтобы она оплела его своими длинными ногами. И с мучительным стоном проехался по ней членом. Мура тонула во всем происходящем. Первый раз для нее был довольно болезненным, как, наверное, и для любой другой девушки. Однако ее мужчина сделал все, чтобы компенсировать дискомфорт. И в итоге она кончила. Вымученно и болезненно, что несколько смазало возможный кайф. А теперь ей хотелось повторить, но уже нормально, выжимая друг друга по максимуму. «Пойдем в кровать». Самохин растерянно хлопнул глазами, решительно кивнул, устраивая Машу поудобнее на себе и еще более плотно прижимаясь пахом к развилке ее ног. Так и пошли, совершенно бесстыдно потираясь друг от друга, упали на кровать. Иногда Маше казалось, что она непременно будет стесняться. Но Дима смог сделать так, что этого не произошло. Под его восхищенным взглядом ей хотелось только еще больше открываться, максимально демонстрируя всю себя, чтобы огонь в его глазах разгорался с каждым разом все сильнее, чтобы он отчетливо понимал, что она даст ему все, абсолютно все, что он только захочет. На секунду их сумасшедшие взгляды сплелись, а после Самохин медленно прошелся глазами по всему ее телу. Маша сглотнула, но взгляда не отвела. На ее маленький напряженный клитор легли его твердые пальцы, погладили осторожно и углубились дальше, размазывая влагу, открывая дорогу его обжигающей плоти. «Хочу тебя, солнышко, красавица моя!» Бессвязно шептал, медленно-медленно продвигаясь внутрь. Это было невозможно остро, где-то на грани боли. Маша выгнулась на подушке, подставляя беззащитную шею под его голодные поцелуи, и отчаянно толкнулась навстречу. С любимых губ сорвались совершенно неромантические ругательства, которые лично ее ужасно заводили. «Скажи еще». «Что сказать?» «Что ты будешь делать со мной?» «Любить тебя, солнышко». «Нет, то есть да, но не то». Самохин терял нить разговора. Он вообще искренне не понимал, почему Маша решила поболтать именно сейчас, когда контроль на нуле, когда только и хочется, что втрахивать ее в эту кровать и... «Я буду тебя трахать». Вбиваясь еще глубже, шепнул он, до звезд перед глазами. «Да». Когда это сумасшествие закончилось, утомленная и действительно затраханная до одурения Маша уснула. А он? Он, наоборот, пребывал в какой-то эйфории. Гладил ее влажные рыжие волосы, то улыбаясь, как последний придурок, то озабоченно хмурясь. Не сможет ее отпустить от себя сегодня. Да и как завтра это сделать, не знает. Не мог уже без нее, не хотел. Не видел ни единой причины, по которой бы должен был с ней расставаться. В конце концов, он взрослый мужик и в состоянии докумекать, чего хочет от этой жизни. О чем здесь, в принципе, думать, если скрутило так, что нет сил? Если без нее вообще ничего не хочется? Даже любимая работа больше не доставляет удовольствия, а скорее бесит тем, что отнимает время, которое он бы с гораздо большей радостью провел с Машей. И ведь вопрос о том, что с этим всем делать, даже на повестку дня не выдвигался. Зачем? Самохин уже понимал, что и сам не ограничится короткими встречами. Тут дело не в том, что с Машей нельзя без штампа в паспорте. а в том, что сам всего этого дерьма хочет. 40 лет не хотел, а тут. Встал с кровати, накрыл Машу простыней и чуть добавил градусов на кондиционере. Прошел в кухню, уселся за барную стойку и достал из пачки сигарету. Нет, он не собирался курить, его женщине это не нравилось. Просто руки хотелось занять. Пока они оба заняты на работе, ни о какой свадьбе и речи быть не может. В августе из отпуска выйдет его секретарша. Тогда станет полегче. Но опять же, на этот месяц запланировано открытие еще 3 сортировочных центров. И даже при желании он не сможет вырваться, чтобы провести с женой нормальный медовый месяц. Ну ладно, неделю. Но неделю тоже не сможет. И так до октября. А там уже Машкина учеба в разгаре. Ну и что делать? Громкое урчание в желудке напомнило о том, что они так и не поужинали. Самохин открыл первый попавшийся судок и закинул в рот какой-то рулетик. С бастурмой, понял мужчина. Ну и кто тут ест, пока я сплю? Самохин обернулся, ухмыляясь, и сгреб Машу в объятия. А нечего спать. Это вообще не культурно. Сразу после этого самого. Никакой в тебе романтики. Прости, я так больше не буду. Без всякого раскаяния в голосе покаялась Маша, а после откинула голову и рассмеялась звонко. Может, все же сжалишься надо мной и покормишь? Давай садись. На руки? А куда же еще? Ну и ладно. Она и не против. В его руках вообще, может, и лучшее место на планете. Маша открыла еще пару контейнеров с едой и притворно вздохнула. Такими темпами я скоро стану толстой и некрасивой. Нельзя столько есть на ночь. Противовес собственным же словам сунула в рот кусочек фаршированной рыбы и с аппетитом переживала. «Вкусно!» — вынесла вердикт. «Хочешь?» «Из твоих рук все что угодно, но вообще не очень люблю рыбу». «А что любишь?» — деловито поинтересовалась Маша, изучая предложенный ассортимент. «Мясо, говядину, спаржу в сливочном масле и пражский торт. 3 блюда, которые я могу есть каждый день». «Какой ты неприхотливый. Мне такой вариант подходит. Мозги не нужно будет вывихивать, чтобы приготовить на ужин». Она говорила как бы между прочим и шутя. Но Самохин не был дураком и прекрасно понимал, что таким образом она прощупывает почву под их стремительно развивающимися отношениями. И он ее осторожность понимал. Улыбнулся ей в волосы. «Ты вообще можешь ничего не готовить? Добытчик я или нет? Ты, Машка, главное, сама будь». Маша улыбнулась робко и резко опустила ресницы. Смешная такая. «Я буду, Дим. Всегда». Добавила уверенно, а потом еще больше смутившись, вскочила. «Ох, а где мой телефон? Ты не видел?» «Он, похоже, сдох». «А что это за песня играла?» «Песня? Так это та, на запись которой я ездил. Помнишь? Классно получилось, правда?» «Наверное», — пожал плечами Дима. «Голос какой-то знакомый». Он последовал за Машей в спальню, где среди разворошенной постели она пыталась найти телефон. «И правда сдох», — прокомментировала она. «У тебя случайно нет зарядки?» «Нет. Вот куплю тебе нормальный аппарат. Будет». «Зачем, Дим? Меня этот полностью устраивает». Самохин вздохнул тяжело. «Ты от каждого моего подарка собираешься отнекиваться?» «Что? Нет, конечно, нет». «Вот и не надо», — улыбнулся мужчина. «Потому что это все равно бесполезно. Так, у меня вроде где-то был переходник, может, и придумаем чего. Деда предупреди, что дома ночевать не будешь. Сегодня я тебя никуда не отпущу». «Он не слишком обрадуется», — нахмурилась Мура. Дима почесал затылок. «Да, знаю. Ну, я с ним поговорю потом по-мужски. Отчитайся о серьезности намерений». «О серьезности?» Самохин поднял глаза, поймал ее взгляд. Странный какой-то. Тоскливый, что ли? «Конечно. А как иначе, Маш?» «Я не знаю. Я так долго о тебе мечтала, что даже поверить не могу, что ты весь такой представительный и красивый со мной. А что я? Ничего. Полный ноль». Тараторила она, заставляя Диму все сильнее хмуриться. «Никогда так не говори», — жестко отрезал он, обхватив ладонью тонкую шею Маш. «Не смей себя принижать. Обещай, что не будешь». Самохина подрывал, в душе ворочалась глухая ярость. На Машкину горе-мамашу, на окружающих, готовых втоптать грязь только за то, что ты от них отличаешься. на всех, кто был причастен к той невозможной грусти, что плескалась в глубине ее глаз. Он бы каждого своими руками убил. — Я не буду. — Вот и не надо, — шепнул мужчина. — Я с тобой. Верь мне. Ничего плохого больше не будет. Ничего. Ты моя просто. А за свое я кого хочешь. Вот этими руками. Поняла? — Поняла. — Вот и отлично, Машенька. Вот и отлично. В тот вечер он не сделал ей предложение только по одной простой причине. Не хотел, чтобы его хоть что-то омрачило. Тогда пойдем все же поедим. После ужина стал клонить в сон. Наблюдая, как Маша клюет носом, Самохин отправил девушку спать, а сам засел за работу. Не заметил, как прошло 3 часа, так что в кровать вернулся под утро, а там она, такая теплая и сонная. Слишком большое искушение. Он не смог себе отказать. Осторожно обнял девушку со спины, чтобы ее хрупкое тело идеально совпало с его, и скользнул руками по бедрам. — Дим. Маша попыталась развернуться, но он ей не дал. — Шшш, я все сделаю сам. Пальцами одной руки погладил бугорок клитора, другой приласкал соски. Поцеловать тонкую спинку, наблюдая в полумраке, как она постепенно покрывается мурашками. И сорвать с ее губ первый протяжный стон, чтобы только потом войти сзади. Идеально плотно, максимально глубоко, так, как только с ней бывает. «Покричишь для меня?» — прошептал, начиная медленные размеренные толчки. «Да». «Громко покричишь?» «Да». «Он самый счастливый человек на планете». Утром Самохина разбудили теплые солнечные лучи. Они проникали в окно и солнечными зайчиками скользили по их развороченной постели, поджигая языки пламени в Машиных спутанных волосах. Дрожа у нее на ресницах. Дима многое бы отдал, чтобы так было всегда. Утро и она, обнаженная, в его постели. Однако ничего взамен от него и не требовалось. Словно кто-то решил, что он достоин лучшего подарка на планете. Самого лучшего подарка. Улыбаясь, мужчина покинул спальню, сварил кофе, налил в 2 маленькие чашки и двинулся обратно. Но на полпути был вынужден отставить посуду. В дверь позвонили. Чертыхаясь, Дима подошел к домофону. — Да. — Привет, это я. Откроешь? Недоуменно пожав плечами, Самохин открыл дверь и застыл посреди коридора. Сын был у него нечастым гостем. И приход Сева его порядком удивил. Интересно, как Маша отреагирует, увидев его? «Привет!» Возникнув на пороге, Всеволод первым делом протянул отцу татуированную руку и похлопал того по спине. «Привет! Что-то случилось?» «Да так, надо поговорить». Это было ужасно не вовремя, но Дима не мог выставить собственного сына за порог. По все той же причине тот очень редко к нему обращался. И если эта необходимость назрела, значит, это действительно важно. Самохин кивнул и приглашающим жестом взмахнул в сторону гостиной. В глубине квартиры послышались шаги. Сев задорно вскинул бровь и с интересом повернул голову на звук. Самохин тоже обернулся. Маша вышла из спальни, одетая в его футболку и ужасно сонная. Он улыбнулся, наблюдая, как она зевает, зарывшись лицом в ладони. Но улыбка тут же сошла с его лица, когда, завидев гостя, Маша потрясенно распахнула глаза. — Сева? — Маша,